Я слышу, как она плачет, даже стоя за дверью, а войти не могу. Самого всего уже трясет, в груди все сжимается от боли, за нее. Я должен был поверить ей, а не Архипову, поверить той, которая сейчас лежит в палате за дверью с простреленной грудью, которая не побоялась рискнуть своей жизнью ради меня. А что сделал я? Наказал, отомстил, поломал. Свой красивый нежный цветок, который берег последние 2 года под хрустальным колпаком, просто нахрен сорвал и затоптал. Я хочу вернуться, оторвать ее от кровати, взять на руки и успокоить, но знаю, что сделаю еще хуже. Ангел потеряла много крови. У нее сил нет совсем даже кричать на меня, и ей будет лучше не видеть меня. Пусть забудет, как страшный сон, остальное уже не важно. Моя девочка, мне хочется сломать себе руки за то, что я тогда ее наказал в кабинете. А главное, как? Хуже того, даже после этого ангел решил из какого-то перепуга умереть за меня. И я ее понимаю ровно до того момента, пока она не начинает говорить о смерти. О своем желании умереть за меня. Ангел слишком рано столкнулась со смертью родных и не была к этому готова. А я ее просто доломал. До края самого довел, сука. Я не поверил ей, не смог довериться, услышать. Я не поверил той, которая подарила мне чистую, искреннюю любовь, о которой я даже не мог уже мечтать. И что я сделал? Я взял эту хрустальную любовь и расшиб ее о стену неверия, а затем и ненависти. Она же терпела. Ангел молчала и не говорила ни слова, не сопротивлялась, не жаловалась. Она просто терпела эту ненависть, это, блядь, наказание, в которое я ее окунул с головой. Вот только я уже видел сотни смертей. Я сам убивал, в отличие от этой девочки, доброта которой меня всегда поражала. Необъятная, огромная, теплая любовь ко всему. Я должен был беречь ее и дальше, не подпускать к себе, держать и дальше на расстоянии километра, но я впустил ее в свое сердце. Мы загорелись, а потом я ее облил огнем своей ненависти. Ангел обгорела, а я горю теперь, зная, что наказал невинную девочку, которую обожаю. Давно, невероятно сильно, страшно, голодно, ужасно. Я возвращаюсь в клуб. От волнения даже курить не могу. Пальцы дрожат, как у алкаша последнего. В столе откапываю его, того ангела фарфорового. Крылья его сломаны и валяются рядом. Это я сломал тогда. Я постарался. Склеиваю этого ангела. На крыльях остаются жуткие трещины. Я разворачиваю кабинет, ломаю стол, на котором ее трахал, превращаю его в щепки. Опускаюсь на пол, обхватив голову руками. Я горю, я ору до хрипа, закрывшись ото всех в кабинете и проклиная себя за то, что сделал с ней. Еду в больницу поздно ночью. Иду к ней в палату. Тихо, не шумлю, еще одной истерики сегодня просто не выдержу. Ангел спит. Бледная, измученная, слабая. Моя. Ставлю склеенного ангела на подоконник. Мне никто и никогда ничего не дарил, а она подарила больше, чем могла. Подхожу к девочке. Она спит. Такая красивая, спокойная, не дрожит, хотя знаю, что снова будет реветь, если увидит меня. Сволочь! Что я сотворил с ней? Как я мог не поверить своему ангелу? Мой ангел спит. Монитор показывает стук ее сердца. Я сломал тебя, моя девочка, но ты будешь жить, пусть и без меня. Внутри все кровью обливается. Не могу просто. Не удерживаюсь, наклоняюсь, касаюсь ее нежных губ осторожно своими, ворую этот поцелуй. Я тоже очень люблю тебя, ангел мой. Конец первой книги Екатерины Ромеро.